Часть вторая. Шестерка кубков. Шестерка кубков — младший аркан Таро. Появление в раскладе этой карты может означать, что ситуация потребует от вас истинной духовности, терпимости и возвышения над суетой. Это милосердие, помощь, доброта. Она также символизирует воспоминания, прошедшие увлечения, потускневшие образы. Открывшиеся новые возможности, расширение мировоззрения, предвидение будущего — может быть, ваши планы в ближайшее время потребуют корректировки. Успех может быть обернут только правдой. Шарль де Голль. Глава первая. Талиг, Нойедорф, Старое Эпине. 400-й год Круга Скал, 21-й день Осенних Скал. Когда лошадь жаждет нестись карьером, лучше всего это ей и предложить. Арно бы и предложил, будь они с застоявшимся Каном вдвоем. Увы, общество Гаунау располагало к сдержанности, и Тингенту оставалось лишь играть поводом, отвлекая внимание жеребца. Кана тянуло в луга. Благо, таковые за придорожной канавой имелись, причем самые привлекательные. Ровные, широкие, скачи не хочу. Хоть до далекого леса, хоть вдоль дороги. Шагом. Не очень искренне велел Арно. «Шагом! Не на охоте!» Кан фыркнул и попытался навалиться на повод. Настроение хозяина он чуял, а дипломатии не признавал. Виконт Сэ подобного себе позволить не мог, по крайней мере, на этом обсаженном кривыми вязами тракте. Приходилось не только сдерживать коня, но и вести серьезную беседу. «Вы сосчитали малые смерчи, которые предшествовали большому?» Допытывался полковник Лао, кто-то там шельм, возглавлявший ползущую, будто на похоронах, процессию. Не было ли их 4 или 8? По-моему, было штук 6. Честно попытался припомнить Арно. Больше 4 точно, но считать мне как-то в голову не пришло. Это объяснимо, обрадовал медведь. Вы вряд ли в тот миг думали, что накрывшая вас буря необычна. Арно в тот миг не думал вообще. Но не признаваться же в этом исконному врагу, пусть и решившему полгодика не воевать. Я думал, как догнать вражеских всадников. Это были наемники из Каданы. «Легкая кавалерия», — проявил осведомленность полковник. «От них может быть польза в поиске, но не в серьезном сражении». «Когда на одного 6, — буркнул Тиньент, — и каданец за четверть рейтара сойдет». Спутник согласился и свел густые рыжеватые брови, явно рожая очередной вопрос, но огласить его не успел. Кану похоронная кампания надоела окончательно. Мариск резко свернул и, уподобившись орлу, воспарил. Приземлившись, безобразник предпринял попытку сорваться в галоп. Не вышло, и прижимающий уши и раздувающий ноздри умник был водворен на прежнее место в строю. «Он не собирался меня высаживать», — объяснил Арно. «Он так шутит». «Ваш конь в хорошем расположении духа», — кивнул Гаунау. «Вы, надеюсь, тоже». Тиньент предположение подтвердил, хотя к радости он возвращается, примешались досада и предчувствие разговорчика с братьями. Арно предпочел бы объясниться с Ориго или, на худой конец, с Райнштайнером, но в западную армию принесло сперва Эмиле, а потом и Ли, о котором гаунасский полковник имел исключительно высокое мнение. Об этом Тиньенту торжественно сообщили при знакомстве, во время коего Арно пребывал в слегка обалдевшем состоянии. Долговязый штабной Дрикс минуты раньше объявил, что виконт Зе, во-первых, свободен, а во-вторых, обязан своей свободой его величеству Хайнриху. Обычно бойкий на язык Арно растерялся, и тут ввалился этот самый Лао. «Начало бури стало для вас полной неожиданностью?» Прекращать расспросы спутник не собирался. Беседа тянулась, пока Гаунау полностью не удовлетворил свое любопытство, что произошло уже ввиду длинного, будто гусеница, дома, на крыльце которого ржали фульгаты, а у забора катался в пыли серый в яблоках мариск. Очень знакомый. «К моему глубокому сожалению, я крайне спешу», объявил проделавший весь путь шагом полковник. «Прошу вас засвидетельствовать мое почтение маршалу Савиньяку. Я надеюсь увидеть его после ужина. Желаю вам всего наилучшего». «Благодарю вас», — благовоспитанно произнес Арно, и Гаунау торжественно уползли. Нынешних братних Свицких Тиньент не знал. Закатные твари обо всем догадались сами. «С благополучным возвращением, сударь!» — весело поздравил худощавый капитан. «Муха, лошадку прими, маршал в дальней комнате». Задержаться перед услужливо распахнутой дверью невозможно. Значит, клячет твоя несусветная, вперед. Тряпичные половички глушат шаги. Стоящий у окна Лионель не оборачивается. Ну и как прикажете к нему обращаться? Не господин же маршал или еще какой проимператор? Три комнатенки, два порога. Перешагивая первый, Арно забыл нагнуться и получил от низкой притолки по голове. Второе препятствие удалось взять благополучно. Щелкнуть каблуками и доложить по всей форме? Пожалуй. То, что Дриксы тебя при первой возможности выставили, понятно. Ли по-прежнему смотрел в окно. А вот как вышло, что вернули Кана? Совесть, — огрызнулся застегнутый врасплох Арно. Ты слышал, что это такое? Я вытащил из лужи ихнего бавара. За уши. В ближайшее время он им не пригодится. Садись и пиши матери. Сейчас? — не понял Арно. Именно. Не могу сказать, что я за тебя совсем не волновался, но это, как ты понимаешь, в прошлом. Без письма ты отсюда не выйдешь. Стол, чернила и бумага во второй комнате. Про Дриксов ты, надо думать, слушать не хочешь. Кыш. Каблуками Арно все-таки щелкнул. И совершенно зря. В шпору вцепился круглый пестренький коврик. Отодрав нахала, Тиньент предусмотрительно наклонил голову и без происшествий перебрался в среднюю комнатушку. Встреча с братцем-проимператором получилась глупее некуда, но умной она выйти и не могла. Описать так и так бы пришлось. Арно открыл чернильницу с родимым оленем, малость посидел, привыкая к мысли, что гуси на флягах и письменных приборах остались позади, и одним махом изобразил. «Матушка, у меня все очень хорошо, я здоров. Из-за бури я по случайности спас офицера из числа быкадеров. Это почти наши фульгаты, только слегка хуже. И вместе с ним угодил к Дриксам. Ничего плохого со мной там не случилось, но было очень скучно. Сегодня я вернулся вместе с Каном. Как дела в нашей армии, тебе напишут братья. Как твое здоровье и как здоровье графа Бертрама? И какова у вас погода? Здесь последнюю неделю прохладно и очень солнечно. Твой сын Арно». Личная печать виконта Сэ осталась на Мельниковом лугу, о чем Арно подумал лишь сейчас. «Запечатаешь?» — Тиньен помахал письмом. «У меня кольцо потерялось». «Балбес». Лионель пробежал злосчастное послание глазами и неторопливо разорвал. «А сейчас в Тарме, так что Бертрам неуместен. А ты будешь переписывать, пока не наскребешь событий и чувств на две полные страницы. И учти, рапортом о сражении тебе не отделаться». Последний раз граф Валмон заезжал к иноходцам еще при жизни Магдалы. До восстания все запросто ездили в гости ко всем. Затем прежняя жизнь рухнула, и вот теперь пришло время убрать хотя бы часть обломков. Именно так выразился проимператор Юга, уведомляя командующего ополчением внутренней Эпине о своем прибытии. Робер, чувствуя себя одновременно растяпой и подхалимом, раз пять проверил, готовы ли гостевые аппараты и что творится на кухнях. Повар завязывался в узел, однако бой, который он вел, был безнадежен. Про разборчивость Валмона иноходец слышал с детства. Деда привычки этого кошачьего Бертрама бесили, а своих чувств старик не скрывал никогда. Герцог кромсал ножом жареное на решетке мясо и твердил, что хоть сейчас пробежит две хорны и не заметит, а обожравшийся паштетов Валмон свалился через сотню шагов. «Я еще спляшу на справедливых похоронах», — сулил повелитель молний после смерти Магдалы. «Не пройдет и года, как проглота задавит его собственный жир». Дед просчитался. Плясали другие и плясали на костях Эпине. Но граф Бертрам в этом не участвовал. Он в это время, по мере сил, отравлял жизнь подминавшим под себя дедовы земли калиньярам. Не из милосердия, само собой. Поглотитель суров не терпел, когда кто-то разевает пасть шире Валмонов. «Ты как хочешь», — напомнил о себе и настоящем Карве. «Только я тоже твой гость, и к тому же посол дружественной державы. Изволь кормить». «И меня», — поддакнул Мевен, глядя на серебряные часы, некогда преподнесенные доблестному и благородному маршалу Рене, мастерами благодарной Паоны. «У кого-то колесо отвалилось, а мы тут погибай». «Кошки с вами, накормлю», — хмыкнул Робер и велел подать холодного мяса, горячего хлеба и вина. Объяснять, что он переживает не за себя, а за репутацию замка, бывший промператор Алларии не стал. Аллат счел бы подобное глупостью, а Иоганн, чего доброго, принялся бы утешать. Дескать, после деда и мятежа могло быть хуже. Верно, могло. Только очень уж не хотелось ударить в грязь лицом. Любопытно, каков наследник наследника? Мевен поискал глазами горчицу, нашел и намазал на хлеб. Еще цыпленок или уже змеище? Робер, вы же с Вальвье из одного корыта хлебали. Так и ты с Валме, напомнила Пине. Тебе это помогло? Помогло бы, если бы я в конец с вашей гальтарщиной не одурел. Так что скажешь про Вальвье? Лаики кормили слишком скверно, чтобы распробовать Валмона. И потому ты с утра тиранишь повара? Думаешь, обед рассудит? За обедом человека не поймешь, усмехнулся Балинт. Только в драке. Того же Буразу возьми. Не в драке дело, запротестовал Иоганн. И не в обеде. Змеюку главное врасплох застать. Ну, застанешь. Ну, несешь свое знание в могилу, поддел Аллат. Толку-то? Вот фазанов заставать врасплох полезно. Кстати, Мевен, я так вас и не поздравил с удачным переворотом. То времени не было, то что-то мешало. А в самом деле, — подхватил Робер, — как вы все провернули? Я думал, ты на сторону этих краклов переметнулся. Альдо, ты в последнее время не жаловал? Не в последнее. Виконт вгрызся в ставший темно-желтым хлеб и закашлялся. Фонтаном брызнули крошки. Балинт заржал. Иноходец удивился. С чем-либо перепутать горчицу было невозможно. «Ты что? Это что?» Мевен, продолжая ронять изо рта крошки, схватился за вино. «Горчица?» И Пине на всякий случай лизнул темно-желтую пасту. «Хорошая вроде бы». «Нет, вы не чесночники», — обличил, утирая слезы виконт. «Вы горчишники. Это же порох на гадючьем яде». «Ничего подобного». Карри лихо сунул свой кусок мяса в предмет обсуждения. «Но мне доводилось обедать с послами Дриксон, Гаунау и Каданы. Они зовут горчицей невразумительный сладковатый крем. А вы в вашей придде не так далеко ушли от дриксонцев. Правда, в Аларии в ходу и приличная горчица». «В соусах!» — простонал переживший потрясение Мевен. «В соусах! Ну, чтобы прямо к мясу? Вот такое! Какое счастье, что моя помолвка в прошлом! Дараки наверняка лопают этот ужас». «Ужас! Лопают они!» — Робер кивнул на веселящегося витязя. «Попробовал бы ты аллатские подливы». «Еще чего!» — пострадавший в одиночку завладел кувшином. «Надеюсь, когда замок возьмет в свои ручки Марианна, гостей прекратят сжигать изнутри». «Отдай вино», — велел Робер, — «и рассказывай». «Что?» «Что было, когда я дрых в Багерлее?» «А-а-а», — протянул и не думавший расставаться с добычей Мевен. «Что-то было, наверное. Я тоже спал. Мне велели выспаться, и я выспался». «Да кто велел-то?» «Угадай», — потребовал Мевен. Виконт не изворачивался. Просто после запитой вином горчицы он как-то развеселился. «Регент Талига», — в тон откликнулся Карри. «Но я играю нечестно». «Разве мы играем?» — удивился бывший гимнет-капитан. «Нет», — засмеялся Аллат. «И да, люди играют всегда. Мужчины со смертью, женщины с мужчинами. Но почему бы не раскрыть карты? Я знал, что на приеме, который затеял Кракл, будет занятно, потому и перестал болеть». «Ах, да», — припомнил Мевен, — «вы же проболели всю Ракану». «Не я один», — уточнил Витязь, — «но в каждой стране болеют по-разному». «Балинт», — перебила Пине, — «значит, тебя позвала сестра?» «Инглс. Я и прежде имел с ним дело, а то, что Нохская Троица играет в одну игру, после суда стало окончательно ясно. Пропустить выход законов регента Талига я не мог, однако с его именем ошибся». Нет, то, что Рока бросился к армии, передоверив столицу ее величеству, не удивляло. Тогда. Сейчас я этого исчезновения не понимаю. Алва Свалме где-то на юге. И находец темнить не собирался. С дороги он прислал мне приказ о назначении меня проимператором Аларии со дня рождения Октавия. Ничего себе! Мевен, наконец, выпустил кувшин. Пустой. Ворон не мог знать, что сестру убьют. Но после родов она всяко переставала быть регентом, так что требовалась какая-то другая власть. Каналиец выбрал меня. Почему-то. «А кого еще?» — пожал плечами Карры. «Выходит, Рока в Сагране. Или, вернее, в Гаифе. Спроси у Валмона, где именно». «Хорошо», — пообещал Робер и понял, что пора удивляться. «Ты зовешь Алву по имени?» «Он потомок Алонса», — напомнил Аллат, будто это что-то объясняло. К тому же мы вдвоем взяли медведя и разделили его сердце. Альберт это знает. Старый хорь не зря после кончины Агдемара сунул меня именно в Аларию. Я дубина! Робер оглядел стол и понял, что посылать надо не только за вином. Жил же в Сакаце. Он ведь твой, то есть Каре. Сакаце принадлежит Савиньяку, но по завещанию Раймонды Алва Савиньяк замком управляет глава дома Мекчей. Каждый год посол Алата и владелец Акации подписывают прорву бумаг, чему я и обязан знакомством с Инглсом. Очень своевременным. А как же Каруи? Последний настоящий Каруи умер бездетным задолго до Раймонды. Мой прадед получил имя, но не замок. Слышишь? Во дворе. Точно, — подхватил оживившийся Мевен. Валмонды идут на запах. Если их не приманить на жареное, они явятся на кровь. «Надеюсь, наша кровь Бертраму без надобности», — усмехнулся, поднимаясь Робер. «И мясо вроде бы удалось». «Удалось», — согласился Аллат и тоже встал. «Пошли». На площадке третьего этажа они столкнулись с Аннибалом, собиравшимся доложить о прибытии проимператора Юга, и Робер почувствовал укол совести. И находцу в голову не пришло бы сесть за стол без Никола. Но младший Карваль сумел стать лишь капитаном старой Эпине, дотошным, толковым, до ужаса похожим на брата, и именно поэтому чужим. «Монсеньор!» — Аннибал покосился на спутников и находца, и все же закончил. «Насколько я смог понять, граф Валмон не любит, когда на него смотрят, во время переноски». «Я бы тоже не любил». Эпине вслушался в приближающиеся тяжелые шаги и остановился. «Балент, я так и не понял, почему ты Каруи?» «Господарь решил вернуть старую славу, вот и дал одному витязю сразу имя, жену и как бы не сына». Тяжелый топот начал удаляться. Про императора уносили в помнившие королей апартаменты на втором этаже. Зато на лестнице показались роскошные перья, тулья шляпы, голова, а затем и целый кавалер, весьма напоминающий Валме, каким тот разгуливал по Аларии. Узнать в нем памятного Палаику ушастого юнца Робер не смог бы ни за какие деньги. «Прошу простить мою нескромность». Серж, если это был он, отвесил изящный полупоклон. «Я позволил себе отправиться на поиски хозяина без сопровождения. По поручению батюшки, само собой. Проимператор Юга просит его извинить и позволить ему некоторый отдых. Завтра утром он будет готов ко встрече. Об ужине не тревожьтесь, у нас все с собой. Более того, мы хотели бы поделиться с вами мягкими сырами. Боюсь, война в Придде может надолго лишить нас этого удовольствия». «Спасибо», — поблагодарил Робер, чувствуя трусливое облегчение от того, что разговор откладывается, и при этом испытывая желание слегка поколотить дружелюбного однокорытника. «Но на твое общество за столом мы можем рассчитывать?» «Увы, нет». Вольвье до отвращения фамильно развел руками. «Батюшка, не будь у него другого выхода, доверил бы мне деловой разговор. А ужин в кругу друзей не требует разрешений. Только в нашем с тобой случае вышло бы нечто среднее. А к этому меня, в отличие от Марселя, не допускают. Я уполномочен лишь передать слова про императора и проследить за правильной переноской сыров». «Матушка, как вы уже знаете, милая матушка, генерал Ориго, «Дорогая матушка, в 15-й день летних волн на Мельниковом лугу, что на берегу реки Эйвис, наша армия приняла навязанное ей дриксами сражение». От мысли писать «набело» Арно, изведя треть проимператорской бумаги, отказался. Но с черновиками тоже не ладилось. Ли убрался, пообещав ужин, когда закончишь. Есть пока хотелось не очень, однако само положение сразу и смешило, и бесило. «Дорогая матушка, я не стану ничего писать о сражении на Мельниковом лугу. Но мы его почти проиграли. Но дриксы почти выиграли. Но все повисло на волоске. Чувств ему захотелось», — пробурчал Тиньент, набрасывая на уже испорченном листе не то профиль Ли, не то собственный. «Чувств и событий». Снова пробиваться сквозь стену воды, тащить на себе недоутопленько, карабкаться по скользкому боку кургана, влезть, перевести дух и понять, что только что вытащил из болота гуся и вообще угодил в плен. По нелепой случайности я попал к дриксам. Пока гуси не поняли, кто я, можно было бежать, но для этого требовалось оставить Кана, а он только что спас мне жизнь. Кан так устал, что не мог двинуться с места, и я упустил время. А дальше стало поздно. Я назвал себя, но слава нашего дома не столь велика, как порой кажется. К тому же дриксы путают «с» в начале слова и «з», и у них существуют приглупые обычаи титулования родственников. Сын и наследник герцога Гуся, у них будет граф Гусь. А брат, граф Эмерек Гусь Виконт С, для них стал наследником графа З, а графа З они не знают, так что я оказался пленником довольно-таки известного в армии Бруно капитана, которого с дуру вытащили из трясины, в которую превратился Мельников луг. Которого в которую легло на пути разогнавшегося наконец пера барьером. Его следовало либо обойти, либо взять. Арно потер подбородок, прикидывая, что лучше, но тут в прихожей скрипнуло, и послышались быстрые шаги. «Если ты думаешь, что я Веннен, — не глядя огрызнулся Тиньент, — ты ошибаешься». «Я так не думаю», — засмеялись сзади. «Но Веннена я бы не испугался, в отличие от великого Барботты. Сударь, имею честь поздравить вас с возвращением». «Руперт! — возопил Арно. — Ты-то что здесь делаешь?» «То же, что ты делал еще утром», — фыркнул Дрикс, с готовностью переходя на «ты». «Прибываю в плену, более или менее доброжелательным. Очень рад за твою мать». «Угу. Хотя ты же ее не видел». «Мы встретились в Тарме. Графиня говорит, вы с Приддом помирились. Выходит, я больше вам не секундант?» Руперт огляделся в поисках, куда бы сесть, и Арно решил, что это прекрасный повод прервать писание. «Пойдем отсюда», — решил Виконт. «Я просто обязан тебя угостить. А тут только чернила. Что, господин Кальдмейр?» «Был здоров». «Где он сейчас?» «В Кексберге. Мы опять встретили Вальдеса». «Надеюсь, он вел себя прилично?» «На мой взгляд, безусловно. Вальдес приглашает посмотреть, что за бирюзовыми землями. Не сейчас, когда кончится война». «Сударь», — подпиравший стену капитан Фульгатов, взял Арно под руку. «Позвольте на пару слов». «Да?» «Приказ маршала. Вы можете выйти, лишь вручив мне письмо к вашей матушке». На то, чтобы не выругаться, Тиньента хватило. Наблюдавший за разговором от двери Руппи, понимающе усмехнулся. Ситуация была нелепой, но на Мельниковом лугу Арно попался еще глупее. «Письмо сейчас будет», — бросил Виконт. «Руппи, подождешь?» «В последнее время я только и делаю, что жду». Дрикс улыбался, но что-то неуловимое в его лице отбивало охоту улыбаться в ответ. «Ожиданием больше, ожиданием меньше. Я быстро». На сей раз перо скакало по бумаге с резвостью годовалого Мориска. Арно валил в одну кучу смерчи, пушки, безделье, пари с утопленником, заявившегося по душу Виконта Зе, адъютантика, седого Дрикса, здоровенного Гунау и леворукого братца. Очень хотелось написать о разговоре с Бруно, разговоре, которым Тиньент немало гордился. Но на бумаге это выглядело бы хвастовством, особенно если Ли снабдит послание приписочкой в своем духе. Переворачивая третий лист, Арно вспомнил о двух страницах, понял, что изморал 5, быстренько дописал про почтительность и поставил вожделенную точку. Путь в таверну был свободен. «Я правильно понял?» — спросил Руперт, когда довольный собой Тиньент отдал письмо закатному капитану. «Ты ведь писал графине Савиньяк?» «Да, а что?» Я попытался представить, как пишу матери страницу за страницей и отправляю, не перечитывая. У меня не получилось. «А ты представь себе старшего брата, желательно про императора». Привычка вечером обходить замок от подвалов до башенок взялась из ниоткуда. Вернее, из непривычки отдыхать. Проимператор Аларии тонул в счетах и жалобах, давил мародеров, совал нос в мастерские и склады, не досыпал, глотал на ходу ставший ужином обед, порой, загнанный делами иноходец, мечтал, как станет спать до полудня, есть вовремя и ничего не делать. В старой Эпине он мог себе позволить, если не полное безделье, то нечто очень похожее. А вместо этого осматривал мельницы, объезжал виноградники, торчал на конюшнях. Начинался же и заканчивался день в комнатах Октавия, где шел столь же нескончаемый, сколь и неравный, бой между бывшими служанками Жозины и чужаками. Разумеется, брат Анджело и кормилица делали все по-своему. Разумеется, Мари с Жанной дулись и жаловались. Робер, хоть и был вскормлен племянницей Жанны, монаху верил свято и держался твердо. Старухи отступали, будучи готовы на утро затеять новый бой. Эпине переводил дух, стоял несколько минут у колыбели и, непонятно чему улыбаясь, отправлялся к себе. Это начинало становиться ритуалом. Однако сегодня слугам было не до происков врача. То, что дело худо, иноходец понял, проводив упорно ночевавшего в старом замке Балента. Привратник, обычно не упускавший случая сказать монсеньору пару словечек, на сей раз изображал оскорбленную почтительность, явно набиваясь на расспросы. Робер расспрашивать не стал. Но на подступах к апартаментам принца его поджидали не только Мари с Жанной, но и старший повар, приходящийся сыном одной и зятем другой. «Монсеньор», — возвестил владыка кухни достойным виконта Дорзье тоном. «Он воняет. К утру немытыми ногами провоняет даже крупа». «Ты о ком?» — Робер потер, готовый разныться висок. «Они называют это сыром», — с отвращением объяснила Жанна. «Можно подумать, мы не видели сыра. Не будь вы нашим герцогом, я сказала бы, как эту мерзость назвал Этьен». «Истинная правда, монсеньор», — поддержала старую подругу Мари. «Добрый человек такое с собой не привезет». «Добрый человек выходит к хозяйскому столу, а не гложет за закрытыми дверями всякое непотребство», — отрезала Жанна. «Помяните мое слово. Нечисто с этими волмонами. Старик, может, и не человек уже. И трость эта его собачья, сидит будто на троне, а в руках палка. Его тащит, а он глядит». «Граф устал с дороги», — сухо сказал Робер, отчетливо понимая. «Еще немного и придется рявкнуть. Сын ужинает с отцом». «А и пене для волмонов и для сыра их вонючего нехорош, значит?» Жанна отпихнула зятя и встала перед Робером, как некогда стояла перед дедом. «Вы хозяин, герцог, одних портретов за день не перетрешь, а для навозников этих...» «Да кто они такие, чтоб здесь свою мерзость навязывать?» Глаза Марине хорошо блестели. «Вас королева за главного оставила, вы принца спасли, вы наш господин, а если что...» Каштан у нас крепкий, любую тушу выдержит. «Мари, думай, что говоришь». «Да я-то думаю. Небось, мараниху за шкварнику хватило, пока маркиза, голубушка моя, остывала. Вот душенька ее и успокоилась. Сколь годов жаба эта ядовитая бедняжку терзала, за такое по-хорошему заживо б закопать. Да времени не было. Чего доброго, вытащить бы суку велели прежде, чем задохнется». «Тихо!» Цыкнул герцог и хозяин, отнюдь не уверенный, что какой-нибудь слуга проимператора именно сейчас не заплутал именно на этом этаже. «Хватит!» Замолчала, затрясла головой, точно просыпаясь, вздернула подбородок. Жанна отступила к стене. Этьен переминался с ноги на ногу. Он был оскорблен за свою стряпню. Только какими ножами резали спящих драгун? Уж не кухонными ли? Правду Робер знать не хотел. Но мало ли чего не хочешь. Изволь понять, наконец, как оно было. Тебе здесь жить? Хорошо, не здесь, а в старом гнезде. Только от слуг и там не избавиться. Они оставались с дедом. Они закрыли глаза матери. «Мари, «Так это ты выдала маранов, когда они хотели бежать?» «Берите выше. Уж я для моей госпожи постаралась. Если и были у меня грехи, в то утречко списались, так что я ей и в рассвете послужу». Она в самом деле сделала больше. Вешал Роже в своем старом шлеме и керасе. Но завела всех Мари. Именно она выкрикнула «на каштан», не дожидаясь возвращения Никола. Ее послушали. Она была сильной, эта Мари, и она очень любила мать. Ради нее, живой, она перечила деду и грызлась с маранами. Ради мертвой — убила. Может, Левий и объяснил бы служанке, что она совершила грех, а может, напомнил бы самому Роберу, что люди исполняли свой долг, как они его понимали. Только Левия за спиной больше нет. А домашние, знакомые с детства убийцы, тут, и от них не сбежать, как бы ни хотелось. Да и хватит повелителю молнии бегать. «Идите к себе», — велел Эпине. Нужно было что-то добавить, и он добавил. «Что сделано, то сделано. Сейчас хозяин я, и у меня гости. Извольте о них позаботиться. И хватит». Чего именно хватит, и находец не договорил. Но слуги то ли поняли, то ли решили, что монсеньор сказал все, и убрались. Робер долго слушал затихающие шаги, а потом увидел возле своих ног ветку лилий. Это не удивило. В саду их были целые заросли.